Как только мне удалось вызвать Бака к кормушке под деревьями, и мы остались с ним вдвоем, я спросил: «Неужто ты хотел его убить, Бак?» «А то как же?» «Что же он тебе сделал?» «Он? Ничего он мне не сделал». «За что ж ты хотел его убить?» «Да так, только за то, что у нас кровная вражда». «А что такое кровная вражда?» «Чему ж тебя учили? Неужели ты не знаешь, что такое кровная вражда?» «Первый раз слышу. Ну-ка расскажи». «Ну вот», — сказал Бак, — «кровная вражда — это вот что. Бывает, что один человек поссорится с другим и убьет его, а тогда брат этого убитого возьмет да и убьет первого. Потом их братья поубивают друг друга, потом за них вступаются двоюродные братья. А когда всех перебьют, тогда и вражде конец. Только это долгая песня, времени проходит много». «А ваша вражда давно началась?» «Еще как давно. Лет 30 или около того. Была какая-то ссора, а потом из-за нее судились, и тот, который проиграл процесс, пошел и застрелил того, который выиграл. Да так оно и следовало, конечно. Всякий на его месте сделал бы то же». «А из-за чего вышла ссора, Бак? Из-за земли?» «Я не знаю, может быть». «Ну а кто же первый стрелял? Грэнджер Форд или Шепердсон?» «Господи, ну почем я знаю? Ведь это так давно было». «И никто не знает?» «Папа, я думаю, знает. Еще кое-кто из стариков знает. Они только не знают, из-за чего в самый первый раз началась ссора». «И много было убитых, Бак?» «Да, то и дело кого-нибудь хоронят. Но не всех же убивают. У папы в плече сидит крупная дробь, только он не обращает внимания, не думает об этом, и все. Боба тоже здорово полоснули ножом, а Том был ранен два раза». «А в этом году кого-нибудь убили, Бак?» «Да, у нас одного и у них одного. Месяца три назад мой кузен Бат ехал через лес на той стороне реки, а оружие с собой не захватил. Такая глупость! И вдруг в одном глухом месте слышит за собой топот, смотрит, за ним скачет плешивый Шепердсон с ружьем в руках, скачет, а седые волосы развиваются по ветру. Баду надо бы соскочить с лошади, да спрятаться в кусты. А он решил, что старик его не догонит. И так они скакали миль 5 во весь дух, и старик все нагонял да нагонял. Наконец Бат видит, что дело плохо, остановил лошадь и повернулся лицом к старику, чтобы пуля попала не в спину, а в грудь. Старик подъехал поближе и убил его наповал. Только недолго ему пришлось радоваться. Не прошло и недели, как наши его уложили». «По-моему, этот старик был трус, Бак». «А по-моему, нет. Вот уж нет. Среди Шепердсонов нет трусов. Ни единого нет. И среди Грэнджерфордов тоже нет. Один раз этот старик честно дрался с 3 Грэнджерфордами и в полчаса одолел их. Все они были верхом, а он соскочил с лошади и засел за кучей дров, а лошадь поставил перед собой, чтобы загородиться от пуль. Грэнджерфорды с лошадей не слезли. Все горцевали вокруг старика и палили в него, а он палил в них. И он, и его лошадь вернулись домой израненные и в крови. Зато Грэнджерфордов принесли домой, одного убитым, а другого раненым. Он умер на следующий день». «Нет, сэр, если кому нужны трусы, так нечего и время тратить искать их у Шепердсонов. Там таких не водится».